Глава 10. Иерархия чувств в сердце женщины. Прогулка под дождем. Рассудок побеждает. Странная пассажирка. Масонское братство женщин. Дерри и Фрэнсис. Фрэнсис и Сибилла. Роды Дерри. Первое крещение человека-обезьяны. Первые затруднения с записью гражданского состояния. Страшная ночь. Пробежав глазами последние строчки, Фрэнсис аккуратно сложила письмо вчетверо, потом нарочито спокойно подняла с дивана, на котором она лежала, вытянувшись во весь рост, не спеша причесалась, подкрасила губы, закурила сигарету и, набросив плащ, вышла из дому за покупками, решила она. Но она миновала бакалейную, мясную лавку, миновала булочную, даже не повернув головы, даже не выглянув из-под капюшона, который надвинула на самый лоб. Моросил мелкий и частый дождь, похожий на брызги морского прилива. Сквозь него проступали неясные, как будто полинявшие, очертания холмов Хэмпстед-Хиса. Гравий на дорожке скрипел под ногами. «Вот-то коммунитет», — подумала она и попыталась было улыбнуться. Да, еще недавно она верила, что у нее выработался иммунитет. В последний раз страсть ворвалась в ее жизнь 3 года назад. Но в ту минуту, когда почва уже уходила у нее из-под ног, она огромным усилием воли сумела выйти победительницей. Бедный Джонни. Легкомысленный, непостоянный Джонни — Джонни — нарушитель спокойствия. Она, как обычно, бросила ему «до свидания» и даже помахала Джонни из окна вагона. Но она уже знала, что никогда больше его не увидит. Целый месяц, а то и больше, он ежедневно писал ей. Сначала письма, полные недоумения, потом гнева, потом пошли уговоры, слова нежности, упреки, угрозы, горькая ирония, бешенство и мольбы. Она не рвала эти письма, она их читала. Читала, рыдая от раскаяния и переполнявших ее желаний. Но так она испытывала свою волю и стойкость. Наконец перестала читать. На смену пришли усталость и пустота. «У меня выработался иммунитет», — думала она не без гордости. «Любить — это еще возможно. Но страдать...» Никогда в жизни. Разве нельзя любить, не страдая? И разве не следует любить, не страдая? Страдания любви унизительны. Она не позволяла себе такой роскоши, как страдания. И презирала тех женщин, которые потрясали, как славным знаменем, своим возвышенным, но, увы, разбитым сердцем. Она даже начала писать новеллу, где рассказывалась история женщины, для которой любовь без страдания — не настоящая любовь. Действительно ли ты любишь, если тебе не приходится страдать? Героиня новеллы чувствует себя униженной и падшей, и в конце концов уходит от этого слишком положительного человека, который дарил ей слишком безмятежное счастье. Иммунитет. Разве не подтвердили их спокойные отношения с Дугом, что она действительно приобрела иммунитет? Пусть она любит его, а он ее нет, по крайней мере, так ей казалось, она от этого не страдает. Когда же, наконец, в один прекрасный день она поняла, что и Дуг ее тоже любит, его захватила и увезла на целый год вместе со своим багажом эта женщина. Нелепые обстоятельства его отъезда приводили Фрэнсис в ярость. Но чувствовала ли она себя несчастной? Почти нет. То, что она испытывала, нельзя было назвать страданием. Тут была терпеливая, суровая надежда, напряженное ожидание весточки от него, иной раз тревога и даже, нечего греха таить, легкие уколы ревности. Но страдания, слава богу, нет. «Хватит, я больше не способна страдать», — думала она. Гладкие листья каштанов роняли крупные капли дождя, которые разбивались о ее капюшон. И вот теперь началось все сначала. И все из-за этого несчастного журналиста. Непокорное сердце заныло, хотелось кричать, и потом снова эта острая боль, такая нестерпимо знакомая, пронизывающая все тело. И все из-за этой размазни, из-за этого бесхарактерного непостоянного мальчишки. Она закусила кончик носового платка. Этого еще не доставало, плакать. Нечего сказать, красивая сцена. Фрэнсис яростно высморкалась. Правая нога соскользнула в лужу. Надо было надеть туфли на каучуке. И с кем? С этой Сибилой, с этой гробокопательницей. И у него еще хватает наглости писать мне: «В эту минуту я думал о вас». Идиот, идиот, трижды идиот. И я страдаю из-за такого идиота. Не знаю, будет ли вам от этого легче, или же вы окончательно вознегодуете. Надо же быть таким дураком. Она даже не подумает ему ответить. Нет, ответит. Мне казалось, что вы не похожи на других, напишет она ему. Я любила вас за то бесконечное доверие, которое я испытывала к вам. Вы растоптали мое чувство. Целый час шагала она среди деревьев, сочиняя свое прощальное послание, великолепное и беспощадное. Но, поставив последнюю точку, она почувствовала, что в душе у нее пустота, тоскливый холод, такой же унылый, как эта пелена дождя. Вдруг она спохватилась. «Я даже забыла о его тропе!» Она пожала плечами. Дождь становился все сильней и, наконец, перешел в настоящий ливень. Фрэнсис туже стянула вокруг шеи шнурок капюшона и вдруг вспомнила слова письма: «Возможно, меня даже повесят». Что еще за ерунда? Типичный газетный стиль. Его повесят. И он воображает, что она поверит. С какой стати его будут вешать? Она не поняла и половины в этой путанной истории с тропи. Эту часть письма, несмотря на самые благие намерения, она прочла как в тумане. «Надо бы перечитать ее», — подумала она, чувствуя, как в душу закрадывается тревога и раскаяние. Что же было написано в конце? «Жестокое и кровавое дело». Нет, слова «кровавое» там, кажется, не было. Впрочем, не было и «жестокое». Почему же тогда ей на ум пришло слово «кровавое»? Там же написано «опасное» и «трудное». Но почему же все-таки она решила, что кровавая? Страх зашевелился в душе, охватил все ее существо. Она быстрее зашагала к дому. «Опасные и трудные предприятия», — вспоминала она подлинные слова. Но что предстоит ему сделать? Почему? Почему опасные? Она почти бежала. Спустя час страдания Фрэнсис, не потеряв своей остроты, приняли иной характер. Не то чтобы она простила Дугласу измену, но она перестала называть его про себя несчастным журналистом и размазнёй. Она снова взяла письмо, прочла и перечла последнюю страницу. И она знала, да, хорошо знала, что он выполнит все, о чем пишет. О, мужчины! Непонятные животные! С одной стороны, полнейшая бесхарактерность перед этой мерзкой Сибилой, а с другой — такая решительность и мужество. И ради кого? Ради тропи? В первую минуту она почувствовала себя вдвойне оскорбленной. Но комизм происшедшего помог ей взять себя в руки. Еще раз перечитав письмо, она уже могла судить обо всем более здраво. Прежде всего она поняла, что с первой до последней строчки его письмо проникнуто глубокой и сильной любовью к ней. И, согретая этим открытием, Фрэнсис должна была признать, сколько в Дуге подлинного благородства и мужественной требовательности. Короче, она поняла, что по трезвому размышлению бедный Дуг заслуживает скорее уважения и даже восхищения, нежели презрения и гнева. Настолько заслуживает, что она даже начала обвинять себя. Теперь, когда она разобралась во всем, история тропи показалась ей куда значительнее и важнее, чем ее собственные переживания. Ей стало стыдно. Внезапный порыв материнской любви к изменнику охватил ее, и неверность Дугласа, заброшенного в пустыню, представилась ей минутной слабостью в вполне простительный под небом пустыни. Даже Сибилы коснулась эта неожиданная умиротворенность. Отныне душа Фрэнсис была открыта всем треволнениям. А вместе с треволнениями в ней проснулось непреодолимое желание быть рядом с Дугом, только бы не оставлять его наедине с химерами. Если, к счастью, думала она, уже слишком поздно предотвратить глупый шаг, пусть, по крайней мере, мы вместе разделим его последствия. Она послала телеграмму: «Поженимся немедленно», словно можно было немедленно пожениться, будучи разделенными расстоянием в 12 000 миль. Влюбленные, строя свои планы, не склонны принимать в расчет реальные обстоятельства. Но каким образом добраться к Дугласу без гроша в кармане? Ничего, она что-нибудь придумает. Или Дуг найдет какую-нибудь возможность вызвать ее к себе. Или они смогут оформить свой брак заочно. Разве в случае чрезвычайных обстоятельств закон не допускает подобную регистрацию браков? Нельзя же в самом деле помешать людям жениться только по той идиотской причине, что жених и невеста находятся на разных концах света. Через 2 дня Фрэнсис получила в ответ довольно длинную телеграмму. Дуг извещал о своем возвращении в Лондон. «Еду не один», — писал он. Первой мыслью Фрэнсис было, что он возвращается с Сибилой, и на какое-то мгновение ярость ослепила ее. Когда же, наконец, Фрэнсис поняла, что, по всей вероятности, речь идет о тропе, она снова почувствовала себя подлой по отношению к Дугу. Но потом ей пришло в голову, что если он не упоминает о Сибиле, это еще не значит, что она не едет вместе с ним. Вскоре пришло письмо, но и оно не рассеяло ее сомнений, не пролило свет на загадочное «еду не один». Дуг просто писал, что Крепс, отец Диллиген и Гримы также готовятся к отъезду. Еще через несколько дней Дуглас сообщил, что он летит самолетом. Сначала Фрэнсис успокоилась. Не может же действительно один самолет захватить всю экспедицию со всем багажом и тропи. Но, с другой стороны, они всегда могут разделиться. Фрэнсис так ничего и не узнала вплоть до того дня, когда, наконец, она очутилась на аэродроме возле Слау и, не спуская глаз с туманного неба, ждала прибытия пассажирского самолета из Австралии. Из самолета уже вышли все пассажиры, а Дуглас еще не появлялся. Фрэнсис потеряла было всякую надежду, когда вдруг увидела его в дверях кабины. Сердце ее заколотилось. Дуглас был не один. Он держал под руку какую-то женщину. Фрэнсис сразу же отметила, что незнакомка была гораздо ниже ростом и гораздо полнее прекрасной Сибилы. «Малайка», — пронеслось у нее в голове, так как путешественница была одета по-индийски, в просторном саре чудесного желто-коричневого цвета. И, конечно, у нее больные глаза. Иначе чего ради, в такой сумрачный день она не снимает темных огромных очков, закрывающих чуть ли не половину лица. О, кажется, она замужем. Пассажир, который вышел из самолета последним, тоже весьма предупредительно подхватил ее под руку. Так втроем они спустились по трапу. И Дуглас, увидев Фрэнсис за белым барьером, улыбаясь, помахал ей рукой. Затем все так же втроем они пересекли поле между приземлившимся самолетом и зданием аэропорта. Женщина шла слегка сгорбившись и неуверенным шагом. Так действительно ходят очень близорукие люди. Сопровождающие ее мужчины были полны предупредительности к своей даме. Они вошли в здание аэропорта, и время, которое они там пробыли, показалось Фрэнсис бесконечно долгим. Наконец, первым вышел Дуглас. Они молча обнялись. Фрэнсис беззвучно заплакала. Когда прошла всего 1 минута или целый год, Дуглас выпустил ее из своих объятий, совсем рядом оказалось поджидавшее их такси. Малайка и ее спутник уже сидели в машине. Дуглас помог Фрэнсис сесть. Машина тронулась, И вдруг Дуглас совершенно неожиданным жестом снял с лица туземки, забившейся в темный угол такси, ее огромные черные очки. Фрэнсис едва не вскрикнула, хотя сразу же поняла, кто перед ней, но этого она никак не ожидала. — Ну как? Она вам нравится? — спросил Дуглас. Откровенно говоря, Фрэнсис было вовсе не до того, чтобы выносить суждения о наружности спутницы Дуга. Ее ум и сердце переполняли вопросы. Но как заговорить в присутствии незнакомого юноши? — А это Мимс, — сказал Дуглас, — из Сиднейского музея. — Все прошло гладко? — спросила она вместо ответа. — Как бы не так, — улыбнулся Дуглас. — Нам понадобилось 11 виз и куча справок, удостоверяющих, что ей сделаны всякие прививки. Вы сами знаете, какую бурную деятельность требуется развить, чтобы достать такие бумажки даже для нас с вами. Так что можете представить, как мы намучились с нашей лжедамой. Животные мы вообще не смогли бы провести с собой. К счастью, во время войны мне раз шесть приходилось прыгать с парашютом на оккупированную территорию, и я привык орудовать с фальшивыми документами. А как она вела себя во время полета? — О, совсем как взрослый человек, — с нежной улыбкой ответил Дуглас. Троппи, чинно сидевшая на своем месте, то и дело поднимала на Дугласа горящий взгляд, полный ожидания и покорности. Дуглас улыбнулся и вынул из дорожной сумки, стоящей у его ног, завернутый в засаленную бумагу, сандвич. Она следила за каждым его движением, как собака следит за обедающим хозяином в надежде получить от него лакомый кусочек. Дуглас, подбросив на ладони сандвич, словно мяч, поймал его на лету, Троппи взвизгнула и рассмеялась совсем по-детски, обнажив сильные острые белые зубы с внушительными клыками. Дуглас протянул ей сандвич. Она взяла его своей смуглой рукой с длинными тонкими пальцами. Ногти у нее были подпилены и покрыты красным лаком. «У нее руки красивее, чем у меня», — подумала Фрэнсис со странным волнением. Троппи пережевывала сандвич своими мощными челюстями, угрюмо и степенно. «Ее зовут Дерри», — сказал Дуг, повернувшись к Фрэнсис. Услышав свое имя, Троппи перестала жевать. «У нее взгляд, как у Ван Гога на том портрете с трубкой», — подумала Фрэнсис. А может быть, у самого Ван Гога в начале его безумия глаза были как у Троппи. «Дай», — сказал вдруг Дуглас, и Дерри покорно протянул ему остаток сандвича. Он передал его Фрэнсис и, улыбнувшись Дерри, подбадривающе кивнул ей головой. Та внимательно посмотрела сначала на Дуга, потом на Фрэнсис и, наконец, произнесла что-то вроде «близ» или «приз», который, в общем, так походил на «плиз». «Пожалуйста», что Фрэнсис, не колеблясь, протянула ей сандвич. Дерри сразу же вонзила в него зубы. «Тсс!» — сурово прикрикнул Дуглас. И она добавила. «Зэнкьон» — испорченное английское «thank you» — «спасибо». «Откиньте у нее со лба вуаль», — попросила Фрэнсис. Дуглас повиновался. Теперь Дерри напоминала не то мартышку, не то портовую девку. Это двойственное сходство создавало доходящее до самых бровей челка. Без вуали оказалось, что лоб Дерри ненормально низкий. Сквозь пряди волос виднелись покрытые пушком уши, которые забавно двигались при жевании и были посажены слишком высоко. «Куда это мы едем?» — с удивлением спросила Фрэнсис. И действительно, машина шла уже не по дороге, ведущей в Лондон через Хаммерсмит, а свернула вправо, в сторону Виндзора. Дуглас, улыбаясь, сжал руку Фрэнсис. «Королевское общество антропологов отвело нам маленький домик в Саррее. Чудесный коттедж с небольшим садиком, затерявшийся в глубине леса. По крайней мере, — добавил он с улыбкой, — таким он мне представляется. Кому отвели?» «Дерри и вам?» «Дерри и нам. Ведь завтра, если вы не возражаете, мы непременно поженимся. Так уж и завтра. А почему бы и нет? Ведь мы и так слишком долго ждали, Фрэнсис». Хотя джентльмен, названный Мимсом, сразу же, как только тронулась машина, скромно отвернулся и, не отрываясь, смотрел на мелькавшие за окном поля, Фрэнсис не решилась обнять Дугласа. «Не будем терять оставшихся месяцев», — сказал он. Голос его прозвучал немного глухо и печально. Теперь уже Фрэнсис сжала его руку, сжала тревожно, без улыбки. Она повернула к Дугласу свое лицо, на котором застыло напряженно вопросительное выражение. Углы рта у нее опустились, губы дрожали. «Потом», — прошептал он. От тряски и глухого шума мотора Дерри уснула. Она откинулась назад, голова ее склонилась, и она непринужденно прижалась щекой к плечу Мимса, который тот предупредительно подставил. У нее были темные шелковистые веки с длинными и очень густыми ресницами. Тонкие губы приоткрылись, нескромно обнажив выступающие вперед челюсти и мощные клыки. Из-под прядей волос выглядывало слишком высоко посаженное ухо цвета спелого абрикоса. На лице спящей застыло выражение кроткой печали и настороженной жестокости. Однако поженились Фрэнсис и Дуглас не на следующий день, а только через 11 дней, когда им удалось наконец выбраться в Лондон. Устроить Дерри оказалось нелегким делом. Что происходило в этом маленьком загадочном черепе? В Сиднее во время карантина, предшествовавшего искусственному оплодотворению, она, по-видимому, привыкла жить одна, вдалеке от других тропи. Как настоящий верный пес, она привязалась к Мимсу, потом еще больше к Дугласу. Рядом с ними все ей казалось нипочем. Однако в первую же ночь в Сансов-коттедже Мимс, проснувшийся от холода, обнаружил, что окно открыто и комната пуста. В конце концов Дерри нашли в саду. Она забилась между тисовыми деревьями и решеткой, через которую не смогла перелезть.